Глава 9. Новые находки. Глаза Элиаса, ярко-голубые, неестественно яркие на его изможденном вечно юном лице, застыли на мне. В них не было страха, как у родителей. Не было отчаяния или почтения. Было потрясенное узнавание, как будто он встретил старого знакомого в самом неожиданном месте. «Ты...» Прошептал он, и его голос, хриплый от долгого молчания, сорвался на полуслове. Он попытался приподняться, но Лора мягко придержала его. Мари насторожилась, ее рука невольно легла на эфес клинка. Я сделал едва заметный знак «Ждать». «Ты меня знаешь?» – спросил я нейтрально, наклоняясь чуть ближе. Моя костяная маска должна была быть незнакомой любому живому из этих мест. Элиас медленно покачал головой. Его взгляд стал расфокусированным, будто он смотрел не на меня, а сквозь меня в какую-то внутреннюю картину. «Нет, не тебя. Знаю это». Он слабо указал пальцем в сторону моей груди, туда, где пульсировало сердце мглы. «Оно... пело. Внизу. Я слышал, когда искал проход. Стены вибрировали. Как будто огромный колокол бил где-то глубоко. И потом свет. Зеленый, липкий свет. Он вышел из стены и...» Парень сглотнул, и по его лицу пробежала судорога боли и ужаса. «Он прошел сквозь меня. Стало холодно и тихо. Потом я уже здесь». «Некротический шок, вызванный близостью к мощному источнику темной магии», — мгновенно проанализировала Сирена. «Он не просто слышал сердце, он на какое-то мгновение стал его проводником. Получил ожог души, но и импринт. Отсюда узнавание». «Значит, проход, который он нашел, вел к чему-то, связанному с сердцем. Или к чему-то, что сердце активировало. Зеленый свет, как у того слияния, и у самого Архивариуса. Нити начинали сплетаться в узел». «Где этот проход?» — спросил я, и в голосе невольно прозвучала повелительная нота. Печать на груди Элиаса слабо дрогнула, усиливая приказ. Парень зажмурился, пытаясь собраться с мыслями. «В старом водостоке. На третьем кольце внизу отсюда. Там решетка ржавая, за ней шахта глубокая. И там внизу не просто темно, там другая темнота, тяжелая, и знаки на стенах не такие, как здесь». «Он описывает переход в более глубокий, возможно, изначальный уровень некрополиса», — сказала Сирена. «Туда, где могла находиться первичная лаборатория или даже ядро формирования сердца. Если Кориэль и его проводник шли вглубь, они могли направляться именно туда». План тут же начал перестраиваться в голове. Зачистка соседних залов была важна для безопасности базы. Но тайна нижних уровней, куда, судя по всему, стремился наш главный враг, и где скрывался ключ к моему прошлому, и, возможно, к снятию проклятия Элиаса, стало приоритетом номер один. «Ты сможешь провести нас туда?» – спросил я. «Когда окрепнешь?» Элиас открыл глаза и кивнул, уже более уверенно. Печать, помимо прочего, явно давала ему прилив сил и ясности. «Смогу. Но там не только темнота. Там есть жильцы. Не скелеты, что-то в камне. Шевелится». Мать еще сильнее обняла его. «Отлично, и еще одна неприятность». «Разберемся», — отрезал я. «Град, Лора, ваша задача — отдых и восстановление. Мари даст вам укрытие у кузницы и научит базовым командам для скелетов рабочих. Вы будете помогать по хозяйству. Элиас», — я повернулся к парню, — «твоя задача — выздоравливать и вспоминать все. Детали важны». Я почувствовал, как через общую сеть сердца приходит новый отчет от дозора у входа. Мысленно открыл канал. «Донесение», — Разведчик номер один вышел на поверхность. Преобразование в пыль не произошло. Видимость — ночь, луна, лес. Угроз не обнаружено. Возвращается для включения в группу. Идеально. Мои солдаты могли действовать на поверхности. Значит, скоро у меня будут глаза и уши в Замогилье. И, возможно, в том самом треште, где орудовал таинственный Мордохай. «Кажется, дела начинают налаживаться», — сказал я, больше для себя, чем для остальных. У меня появилась карта, пусть и фрагментированная. Армия для ее защиты, слуги для ее освоения и цель для исследования. И все это за какие-то несколько дней. Но в этой самой цели, в глубине шахты под старым водостоком, ждала не просто другая темнота. Там ждала разгадка. И, возможно, новый враг, порожденный той же силой, что дала мне жизнь. «Сирена», — мысленно приказал я, — «начинай составлять план исследования нижнего уровня. Вскоре мы туда отправимся». «Уже работаю», — последовал немедленный ответ. «И, Кост, будь готов. Если сердце отозвалось на того парня, то внизу может быть что-то, что отзовется и на тебя. Сильнее». Я посмотрел на Элиаса, который уже тихо что-то объяснял родителям, тыча пальцем в нарисованную углем на стене схему. На Мари, деловито раздававшую указания подошедшим скелетам с припасами. На темные своды коридора, уходящие в неизвестность. Да, я был готов. Более чем. Потому что это был не просто спуск в подвал. Это было возвращение в самое сердце моей тайны. И на этот раз я шел туда не слепым скелетом, а владыкой с армией, слугами и холодным черным пламенем в груди. Но все же я откинул пафос и мысли взять с собой отряд копейщиков. Я привык делать все сам. Ну и, конечно же, не хотелось терять их в случае чего. Все же я куда крепче любого скелета. Поэтому отослал в наше укрытие Мари и новичков. А сам собрался проверить слова парня. Сирена уже восстановила путь, которым пользовался Элиас. Это оказалось совсем близко. Буквально прошел два зала, и карта на свитке закончилась. И тут же был спуск. Но... Да, тут действительно сможет пройти только такой, как Элиас. В такой проход я максимум могу голову просунуть. Осмотревшись в комнате, нашел скрытый ход, по той же стене, где и водосток. Чтобы еще открыть, пришлось воспользоваться проклятием плоти не по назначению. И каменная дверь с тихим шелестом ушла в сторону. «Бесценным артефактом! Такое варварство!» — отозвалась Сирена на этот акт вандализма. «Можно было воспользоваться теневым клинком!» «Напомни об этом в следующий раз», — хмыкнул я. «Никто же не запрещал тебе подсказывать и давать советы». В зеленоватом свете некротических огней осмотрел лезвие клинка, как новенький. Сразу за дверью была лестница, уходящая вниз. В густую, казалось бы, непроглядную тьму. Но для меня сейчас это было не так. Свет от источника в груди освещал все на пару шагов впереди. Но и этого мне было не нужно, глаз у меня нет, и вижу я через магию. Ступени были неровными, вырубленными в самой скале, местами разбитыми временем и сыростью. Температура падает, влажность зашкаливает, воздух спёртый с привкусом старой меди и камня, который долго лежал в воде. Занудствовала Сирена. Энергетический фон стабильно высокий, и он не от сердца, он другой, древний. «Инертный, как спящий вулкан». «То есть тут кто-то есть?» — мысленно уточнил я, медленно спускаясь, держа клинок наготове, ощущая холодную готовность в костяшках пальцев. «Нет признаков активной магии или сознательной воли. Просто потенциал. Огромный запас некой силы, законсервированный здесь, как артефакт, зарытый в землю на 1000 лет». Лестница закончилась, упершись в грубо сработанную каменную арку. За ней открывалось пространство, от которого у меня, даже лишенного дыхания, перехватило бы дух. Это не был зал. Это была пещера, но явно неприродная. Своды уходили ввысь, теряясь во тьме. А в центре, от пола до самого невидимого потолка, стояло нечто похожее на дерево. Сперва мне так показалось. Ствол черный, отполированный как обсидиан, толщиной такой, что и четыре меня не обхватят. От него во все стороны расходились ветви, но не живые, а кристаллические, сложенные из миллионов сросшихся темно-фиолетовых и дымчато-серых кристаллов. Они мерцали внутренним тусклым светом, создавая призрачное пульсирующее сияние, окрашивающее всю пещеру в цвета грозового неба перед рассветом. Но чем дольше смотрел, тем яснее понимал. Это не дерево. Это было нечто вроде жеоды, гигантского минерального образования, которое за тысячелетия вобрало в себя всю магию этого места и кристаллизировало ее. Ветви были кристаллическими прожилками, пронизывающими камень. И у его подножья, там, где ствол корнями уходил в каменный пол, лежали тела. Вернее, их остовы. Десятки, может, сотни скелетов. Не в беспорядке. Они лежали по кругу, головами к центру, в почтительных, почти ритуальных позах. Их кости не были тронуты тленом. Они были такими же черными и отполированными, как ствол дерева кристалла, и слабо светились изнутри тем же фиолетовым светом. «Вот оно!» – прошептала Сирена, и в ее голосе впервые за все время прозвучало нечто вроде благоговейного ужаса. «Ядро! Источник! Не сердце мглы, а то, из чего оно, возможно, и было вырезано! Или наоборот, то, что выросло вокруг него, как раковина. Это некрокристаллический репозиторий, память некрополиса, записанная в камне». Я подошел ближе, осторожно ступая между лежащими скелетами. Они не шевелились. В них не было искры нежити. Они были просто частью пейзажа, частью памятника. Тут мой взгляд упал на ствол. В его гладкой, черной поверхности на уровне моей груди было углубление. Форма и размер точно соответствовали сердцу мглы, как гнездо для него. «Так вот откуда ноги растут», — подумал я. «Его вынули отсюда, и все пошло под откос». «Именно», — подтвердила Сирена. «Сердце было стабилизирующим элементом, замком. Без него эта энергия стала нестабильной. Просачиваться, привлекать всякую нечисть вроде того архивариуса». Я поднял руку, собираясь прикоснуться к гладкому камню, но не успел. Сзади от арки донесся звук. Не скрежет костей, скорее скрип. Как будто по камню провели огромным ножом. И за ним тихий, мерный, влажный шлепок. Я медленно обернулся. В проеме арки стояло оно. Существо, похожее на помесь гигантской слепой саламандры и слизня. Его тело, цвета запекшейся глины и влажного камня, сливалось со стенами. На месте головы лишь щель пасти, усеянная кристаллами того же фиолетового цвета, что и на дереве. Оно было огромным, заполняя собой весь проход. И оно тихо шипело, ощущая мое присутствие. Чужое присутствие. «Страж», — холодно предположила Сирена. «Не нежить. Элементаль, порожденный дисбалансом энергии. Каменная глина, оживленная магией этого места. Оно не подчинится сердцу. Оно защищает источник. От всех». Существо сделало шаг вперед. Его тело волнообразно изогнулось, и с рокотом, похожим на обвал, оно ринулось на меня. Времени на раздумье не было, я отпрыгнул в сторону, за спиной услышал сокрушительный удар. Каменный пол там, где я только что стоял, вздыбился и треснул. Меч уже был в моей руке. Я занес его для удара, но лезвие лишь с визгом прошло по каменной шкуре твари, оставив глубокую, но не смертельную борозду. Оно даже не вздрогнуло. «Физические атаки почти бесполезны!» — крикнула Сирена. Он из камней и концентрированной магии. Нужно бить по магической сути. А суть была рядом. Гигантское кристаллическое дерево, пульсирующее нестабильной силой. Тварь развернулась, ее пасть раскрылась, и из нее с шипением вырвался сгусток фиолетового пламени. Я едва успел отскочить за одну из кристаллических ветвей. Пламя ударило в кристаллы. Они не разрушились, они вспыхнули. Ярко, ослепительно, и от них по всей пещере разошлась волна сокрушительной, давящей энергии. Меня отшвырнуло, я ударился спиной о каменную стену. Сердце в груди забилось тревожно. Страж, казалось, лишь набрался сил от этого выброса. Проклятие плоти явно не катит. Остается дичь. Я засунул меч в ножны быстрым движением и сжал пустую руку. Тень у моих ног вздыбилась, заклубилась, и в ладони сформировался длинный, прямой и холодный теневой клинок. «Ну, красавец, давай попробуем твоей же монетой!» – пробормотал я. Я не стал убегать. Я рванул навстречу твари, прямо к подножию кристаллического дерева, к тому самому гнезду. Страж зарычал, если это можно назвать рыком, и двинулся за мной, сминая под собой скелеты, лежавшие по кругу. Я вскочил на невысокий выступ у самого ствола. Тварь была уже в паре шагов, ее пасть широко раскрылась для нового выброса. Вместо того, чтобы рубить ее, я развернулся и с короткого замаха вонзил теневой клинок не в чудовище, а в основание ближайшей светящейся кристаллической ветви, что тянулась от дерева к стене. Эффект был мгновенным и иным. Черное лезвие не скользило и не искрило. Оно вошло в кристалл будто в масло, и там, где проходило, фиолетовый свет не взрывался, а погас. Словно я перерезал не камень, а некую невидимую нить, питающую его. Кристалл потух, почернел и с тихим звоном рассыпался в груду темного песка. По туше стража пробежала судорога. Он замер, и из его пасти вырвался не огонь, а хриплый пустой звук, будто у него отключили питание. «Так-то лучше», — процедил я. «Но это долго. Надо к главной розетке». И тут у меня созрел безумный план. Очень безумный. Если теневой клинок режет магические связи, а сердце было ключом, вынутым из этой системы, может, можно не резать, а наоборот включить? Я развеял клинок. Тварь, придя в себя от шока, снова поползла ко мне. И я сунул руку внутрь своей грудной клетки. Не физически, магически. Я подчерпнул эссенцию сердца мглы. И не давая ей потухнуть или вырваться, я со всей силы воткнул руку обратно в углубление на черном стволе. Произошло... ничего. Тишина на долю секунды. А потом мир взорвался. Свет. Фиолетовый, яростный, всезаполняющий. Звук. Гул тысячелетиями спавшего механизма, который вдруг дернули за главный рычаг. Энергия. Волна чистой магии, древней и чудовищной, ударила из дерева, сметая все. Я увидел, как страж, уже почти накрывший меня, вдруг застыл, а затем начал рассыпаться. Не как камень, а как песчаный замок, смытый волной. Его форма расплылась, цвет потух, и через мгновение на его месте осталась лишь куча серого инертного пепла. Волна докатилась до стен и, не найдя выхода, с грохотом пошла обратно, к центру, к дереву и ко мне. «Кост, контакт!» — закричала сирена. «Ты активировал систему стабилизации, держись!» Мне некуда было деваться, энергия вобрала меня в себя. И в этот раз видение пришло не как память. Оно пришло как загрузка. Я увидел не город. Я увидел схему. Гигантскую, многослойную, непостижимо сложную магическую схему всего некрополиса костей. Я увидел все его уровни, все залы, все рунические цепи, силовые линии, узлы энергии. Я увидел гарнизоны, не только южный. Спящие в своих нишах. Я увидел лаборатории, хранилища, тюрьмы для душ, шахты, где добывали кристаллы, подобные сердцу. Я увидел пробоины, темные зияющие дыры в этой идеальной схеме. Места, где система дала сбой, где энергия утекала, рождая чудовищ, где вторгались чужаки вроде Архивариуса. И я понял. Понял все. Я был не просто владыкой. Я был создателем, архитектором и тем, кто нашел этот источник. Или не я, а тот, чью память я поглотил вместе с сердцем мглы. Свет погас так же резко, как и появился. Я стоял, прислонившись к черному стволу. Сердце снова билось у меня в груди, но теперь оно билось в унисон с медленным, мощным пульсом всего кристаллического дерева, всей пещеры, всего некрополиса. В голове стояла оглушительная тишина. Потом она прошептала. «Вот это поворот! Кост, ты только что получил полную архитектурную схему всего королевства и список неисправностей. И, похоже, права администратора на все!» Я оттолкнулся от ствола, посмотрел на пепел, оставшийся от стража, на мирно лежащие скелеты, на мерцающие кристаллы. Дела не то что наладились, они встали с головы на ноги. Теперь у меня был не просто дом, у меня была инструкция по его ремонту и список вредителей, которых нужно вытравить. Я усмехнулся. Звук вышел сухим, как шелест перекатываемых камней. «Ну что ж, Архивариус», — сказал я в тишине пещеры. «Похоже, твой пропуск только что аннулировали. Тебе здесь не рады». Мысленно передал Скорну эту заметку. Это будет как листовка. Их разыскивает полиция. Даже если он незаметно проскользнет сюда, или, что хуже, возродится здесь, его найдут и будут убивать, пока ему не надоест умирать, или пока не найдут его филактерию. «Хорошие новости на этом не закончились», — довольным тоном отозвалась Сирена. «Я воспользовалась этой волной чистой магии, и мне удалось удалить те сектора системы, через которые на меня влиял Кориэль». «Одобряю», — хмыкнул я, разглядывая это магическое дерево. «Но изменения ведь не только в этом». «Это лишь капля в море», — весело отозвалась она. «Ну что ж, поведай мне обо всем по порядку».